С чего бы? Я почувствовал это. Какая досада. Даже если так, мы вернем ее. Перед тобой лучший некромант Пангеи. Все пропало. Стенал дракон. Хианак была нашим лидером. Восстанию конец. Неужели ты думаешь, что я бы сунулся сюда без запасного варианта? Глава 21. На смерть родных драконы реагировали так же, как и люди, испытывая весь спектр эмоций от гнева до печали, горечи. Отлично внешне, но чересчур похоже в душе. После кратковременного буйства Хианас притих, улегся на земле, свернувшись клубком. Успокоился. Чего тебе надо, Киацикаль? Голос дракона теперь звучал совершенно по-другому. Не было в нем той грозной уверенности, металлической нотки. Чтобы ты прекратил горевать и помог исправить ситуацию. Как ее можно исправить? Я же говорил насчет запасного варианта. У нас есть оружие, способное сразить драконов. Это твоя телепортация или пороховые бомбы с мушкетами. Ни то, ни другое. Ускоритель, выплевывающий железные дротики с колоссальной скоростью. Их кинетическая энергия такова, что ни один магический барьер, зачарованный металлу, не способен защитить. Демуверу и древним почти невозможно навредить магией. Ключевое слово магией, но тут магия как бы не при делах. Основную работу делает обычный кусок металла. Откуда уверенность, что сработает? Мы испытывали оружие в боях с ванарами. Не припомню, чтобы на их стороне сражались драконы. Драконы нет, а гигантские каменные истуканы да. И мы разнесли их на части еще до того, как они успели передавить половину войска. Допустим, оно сработает. Что дальше? Дальше ты полетишь на север, проведешь разведку, соберешь сторонников Хианак, убедишь сражаться на моей стороне. Я не отказываюсь от обещания помочь драконам в решении проблемы с рождаемостью. Да мне оторвут крылья, если по пути попадется кто-нибудь из старших. Не оторвут. С тобой полетят стрелки с метателями, прикроют, если понадобится. Ко мне прислушаются немногие. Десяток сородичей в лучшем случае. Десяток лучше одного. Собери драконов, сколько сможешь. Выясни местонахождение останков сестры. Дожились. Пробормотал Хианас, поднимаясь с земли. Выполняю приказы нежити. Можешь не выполнять. Лети куда угодно. Погибни в безуспешных попытках отомстить или спрячься где-нибудь в глуши до конца времен. Думаю, мне по силам осуществить свои планы без посторонней помощи. Дракон прорычал. Не забывайся, с кем говоришь. Ты согласен дальше со мной сотрудничать, Хианас? Будто у меня есть выбор. Хорошо, детали обговорим чуть позже. Мне надо закончить со взятием города. Пока Архилич занимался с главой коллегии магов и убеждал дракона, битва ни на секунду не прекращалась. Мертвецы не без потерь сумели прорваться через внешний оборонительный рубеж. Остатки рамейских сил отошли со стен вглубь городских кварталов, в которых успели возвести серьезные баррикады. Проходя в компании телохранителей и Квинтуса через захваченные улицы Элиды, Кирилл заострил внимание на архитектуру, планировку. Что здесь, что в Лише, она в целом одинаковая. Градостроительство было стандартизировано. Рамейские города имели правильную геометрическую, прямоугольную или квадратную форму плана. Основные улицы, имеющие значительно большую ширину, нежели остальные, делят город на четыре части, строго выдерживается прямоугольная сетка кварталов, в центре города находится площадь, форум, он занимает либо геометрический центр города, либо он в зависимости от местных условий сдвинут несколько в сторону. Бедные кварталы изобилуют тесно примыкающими друг к другу многоэтажными инсулами с маленькими окошками. Богатые застроены домусами, особняками, где проживали в основном знатные семейства. Это были прямоугольные сооружения, которые тянулись вдоль двора, а на улицу выходили глухими торцевыми стенами. Над стенами виднелись крыши из красных черепиц. Облик города портили бушующие пожары, мертвые тела на улицах. Издали доносились залпы мушкетов, взрывы пороховых бомб. Навстречу Кириллу и его сопровождающим воины-ягуары со жнецом куда-то вели разоруженных рамейских вояк. Суд по однотипной ламеллярной броне с металлическими пластинами. Регулярная армия, она сражалась достойно. Как вы с ними поступите? Осторожно поинтересовался Квинт. Кирилл удержал его подле себя по той простой причине, что опасался побега. Остальные личи, полуличи могут не справиться с американцем. Поместим в лагерь для военнопленных. Слова лидера Астлани подействовали на мага успокаивающе. Все же я думал, мы продержимся дольше одного дня. А я не исключал вариант с многомесячной осадой. Если б на кристальные башни не нашлось управы, мы бы попытались уморить вас голодом. Сколько выдержит 100-тысячный город без подвоза продовольствия? пару месяцев. Но ты гораздо раньше сумел вывести из строя нашу оборону. Мастерский ход. Просто реализовал свое преимущество. Башни были взорваны пороховыми бомбами. Ага. Сколько ушло времени на внедрение огнестрельного оружия? 3 года. Квинт хмыкнул. У меня не получилось бы. Почему? Сам подумай, как поступят волшебники с изобретателем оружия, которое уравняет с ними простых смертных. Меня бы живьем закопали. Сколько тебе лет? Задал Кирилл один из наиболее волновавших вопросов. Я родился в 1921 году, в Кливленде, штат Огайо. Это получается 124 года. Неплохо сохранился. В чем твой секрет? Эликсир из драконьей крови? Рибис. Чего? Философский камень. А, ясно. Он не настолько хорош, как говорится в легендах. С каждым годом нужно больше и больше эссенций, а без нее мне крышка. Стоит пропустить прием и природа обязательно возьмет свое. Ну, мне это точно не грозит. Ты ведь не совсем нежить? На данный вопрос ответа не будет. Вскоре Кирилл с Квинтом приблизились к месту сражения. Войско мертвых пыталось прорваться через перегородившую центральную улицу баррикаду из камней, мебели, бочек и прочего подручного материала. На нее активно лезли зомби, но скутаты, рамейская тяжелая пехота и ополченцы раз за разом отбивали атаки. Зачарованное оружие разило нежить с потрясающей эффективностью, достаточно единственного удачного тычка в грудь для упокоения ходячего трупа. У баррикады скопились кучи тел, не только зомби, но и полуличей, использовавших первых в качестве не очень живого щита. Архилич поднял к небу железный лом, с которого вылетел ярчайший сноп зеленых искр. Он был достаточно крупным, чтобы его заметили во всей Элиде. Подчиненные прекрасно поняли сигнал, воины-ягуары прекратили натиск, обстрел из луков и прощей жрецы-личи отвели зомби на пару десятков метров от баррикад. Вскоре нежить приостановилась на каждом участке. Воцарилась относительная тишина. Кирилл на пару с американцем подошли к баррикадам, из-за которых выглядывали озадаченные лица живых. «Я царь Ацтлани, Киацикаль, и я желаю говорить с наместником Витранионом Кассием». Через минуту или около того на укреплении в полный рост встал скутат в ламеллярном панцире, коническом шлеме с красным плюмажем и того же цвета плаще. «Я отправил посыльного передать предложение», — достаточно уважительно сказал рамеец. «Однако вряд ли наместник станет общаться с тобой, владыка немертвых. У нас приказ держаться до конца. Ты же понимаешь, что вам не победить, или да почти наша». «Прекрасно понимаю», — кивнул вражеский командир. «Но я...» Мы все принесли священную клятву перед ликами 9 драконов служить империи. Погибнув здесь, вы не послужите империи, Друнгари, начал Квинт. В данном случае наиболее умным шагом будет сдаться. Не могу отдать такой приказ, господин Квинт. Проклятие, вспылил американец. Я сам поговорю с этим недоумком Кассием. Позволишь, Кириллу? Архилич некоторое время раздумывал. Принесли клятву, что не сбежишь. Пленный попаданец вздохнул. «Может, обойдемся без нее?» «Не обойдемся. На моем месте ты бы наверняка так же подстраховался. Я, Квинт, клянусь не сбегать от владыки мертвых Киацикаля и честно попытаться убедить наместника капитулировать. Да подкрепит магия мои слова. Утун завак акурфизом». Над головой мага вспыхнул огненный символ, как подтверждение произнесенных слов. Нарушившего обещание ждет мучительная смерть от пожирающего изнутри магического пламени. Удачи. Она мне не помешает. Квинт начал взбираться по куче полуразложившихся тел зомби на баррикаду. Витранион упертый тип, который боится и ненавидит нежить. Если не вернешься до полудня, я возобновлю наступление. Постараюсь управиться раньше. Для рамейцев данная передышка получилась неожиданной. Они сразу начали перегруппировку, тащили раненых в тыл. Наспех возводили новые укрепления, обновляли защитные чары. Когда архилич слевитировал на баррикаду, рамейцы ринулись в рассыпную, выставив вперед щиты и копья. «Знаете, парни, что будет, если не удастся договориться с наместником о капитуляции?» Противник ответил мрачным молчанием. «Вы погибнете, причем бесславно. Я применю заклинание гибельной длани, для незнающих поясняю. Волна магии убьет каждого живого в округе. У вас остановится сердце. Защититься от этого необычайно сложно, требуется быть мощным магом, как глава элитской коллегии, иметь при себе хороший оберег либо быть слабовосприимчивым к колдовству, но таких тут вряд ли наберется много. А если мы сложим оружие, не выдержал один из римлян, за что встретил осуждающие взгляды товарищей. Все желающие смогут продолжить службу дальше, присягнув мне, на более выгодных условиях. В отличие от римского государства, В моем царстве жалования никогда не задерживают. Для немертвых золото не играет такой большой роли, как для живых. Послышался звук звякнувшего железа. Впекло. Я не хочу подыхать. Вслед за первым смельчаком, или трусом, это как посмотреть, оружие на землю начали бросать остальные рамейцы. Друнгари заорал во весь голос. Вы что творите, скоты? Это дезертирство, предательство Рима. Рим сам предал нас, не выплачивая положенное в срок и не присылая подмогу. Бросил один из солдат командиру в лицо. Я умываю руки. Примерно половина рамейцев побросали копья, щиты и мечи к баррикаде. На лице архилича выступил торжествующий оскал. Он знал, на что можно надавить. Клятва и величие Рима – это, конечно, хорошо, но ими сыт не будешь. Экономические проблемы вынуждают государство экономить на довольствии регулярной армии. Вскоре примеру товарищей последовала остальная половина подразделения, видя это. Друнгари неожиданно бросился с зачарованным Гладиусом на архилича. Зря ты так, невидимая хватка приподняла рамейца над землей, сковала по рукам и ногам. Тварь, прошипел офицер, а ты покойник. Ноги с омерзительным хрустом переломились в области колен, отчего рамейц истошно заорал. За нижними конечностями пришла очередь рук. Пальцы, кисти, локти, плечи. Кирилл методично дробил каждую крупную кость. Владение телекинезом он успел отточить до небывалых высот. Когда нижняя часть тела повернулась на 360 градусов, Друнгари отключился от болевого шока. Под конец представления Кирилл оторвал рамейцу голову, вырвав ее с частью шейных позвонков. Наблюдавшие за процессом солдаты отреагировали по-разному. Кто-то побледнел от ужаса, кого-то стошнило, а некоторые упали в обморок. Архилич не испытывал ни малейшего удовольствия, совершая подобные изуверства. Однако элемент устрашения ничуть не менее важен, чем умасливание. Старый как мир метод кнута и пряника. Видите, к чему приводит глупость и несговорчивость. Довольно, Квинт, но господин, никакой сдачи врагу. Если нам предначертано умереть, мы умрем, как и полагается, не сломленными, с оружием в руках, именами девяти на устах. Будущие поколения будут слагать легенды о сегодняшнем дне. Хорошо, вы готовы пожертвовать собой? Но пощадите мирных жителей города, женщин, детей, стариков. Каждый сознательный гражданин империи обязан стоять на смерть. В сложившейся ситуации большинство с вами не согласится, особенно когда на стороне немертвых один из драконов. И среди них нашлась парочка предателей. К сожалению, я так не думаю. В небе над столицей в битве схлестнулись сразу десятки наших покровителей. Конфликт куда более глубокий, чем вы полагаете. За нас отомстят, никто за нас не отомстит. Мертвые победили в том самый миг, когда дракон пошел против дракона. Не хочу больше слышать этого, а ты можешь катиться в пекло со своим царем личем. Вашей колдовской братья неведомо понятие чести. Мне ему так и передать, вон отсюда. Пока Квинт пытался вразумить наместника, ополченцы и солдаты в массовом порядке сдавались. Нежить устанавливала контроль в одном районе за другим, пока не остался лишь клочок территории в центре Элиды. Главная площадь, храм девяти и здание форума. Американец вернулся незадолго до истечения срока ультиматума. Кирилл находился неподалеку от места их расставания. Наместник отказался, сразу спросил архилич. Фанатик, готовый забрать в могилу всех остальных. Я честно пытался его уговорить. Верю. Кассий закрепился со своими людьми в здании форума. Они будут держать оборону до последнего. Их проблемы. 90% Элиды уже под нашим контролем. Квинт скрестил руки на груди. И мое посредничество не понадобилось. Мне же следовало проверить, сдержишь ли ты данное слово. Куда я денусь? Новому Риму, каким он являлся последние 1500 лет, приходит конец. Ты со своей толпой мертвяков только забиваешь последние гвозди в крышку гроба. Ты согласен работать на меня? Предпочел бы работать с тобой. Последние слова маг выделил интонацией. Но, думаю, со временем мы начнем друг другу доверять. Я не упущу шанса оставить свой след в истории этого мира. Земляне пожали друг другу руки. Учти, предательство я не прощаю, а ошибок зависит от обстоятельств. За финальным боем Кирилл хотел понаблюдать или даже поучаствовать лично. В идеале он бы попросил Хианаса сжечь храм с форумом в качестве символа крушения прежнего порядка, но дракон в связи с гибелью сестры находился не в лучшем расположении духа. Придется обойтись своими силами. Граждане Элиды со смешанными чувствами смотрели на воинов-ягуаров, марширующих по мощенным камнем улицам, со страхом, отвращением и надеждой. Несмотря на устрашающий вид, нежить не предпринимала агрессии в отношении мирного населения. Это ведь будущие подданные Архилича. Форум представлял собой почти полную копию античного храма, белокаменное прямоугольное в плане сооружение, обрамленное со всех сторон колоннадой. Стоявший рядом храм Девяти отличался от него крышей внушительной башни с позолоченным куполом и витражными окнами, где изображены драконы. Воина-наместника Кассия и нежить, окружившая их, вели вялую перестрелку. Рамейцы выпускали стрелы, редкие заклятия, атакующие, пули из мушкетов. От внешних магических воздействий храм с форумом были защищены серьезными чарами, рассеивать их сложно, муторно, проще взять объекты обычным штурмом. Тут же присутствовал Сыдза с хищниками Миктлана, демон, спрятавшись за перевернутой телегой, возился с перезарядкой мушкета. «Владыка, смотрю, в первых рядах воюешь». «Да, тебе сказано, не рисковать, я и не ревкую». Утрамбовав пулю и пыш шомполом, демон вскинул оружие, прицелился. Раздавшийся выстрел оставил после себя тучу сизого дыма. Квинт впал в ступор при виде Сыдза с мушкетом. «Это демон они». «Да, ни разу не слышал, чтобы они тут водились», — высказался американец. «Хотя Пангея большая. Оставайся тут», — приказал Кириллу новому соратнику, а затем его голос прогремел на всю округу. «Отстлани, боевое построение». После неоднократных учений, муштры каждый немертвый воин на уровне рефлексов понимал, что от него требуется, знал свое место в строю. Рыцари смерти и мушкетеры скучковались в четыре плотные группы по 20 бойцов, над которыми повисли желтые мерцающие полусферы. Один из отрядов возглавил лично Кириллу. «За мной». Архилич в полный рост зашагал по площади к зданию форума, за ним закованные в латы рыцари смерти. От падавших стрел по магическому щиту кругами расходились волны, как от брошенных в воду камней. Обычные просто отскакивали, зачарованные порождали фиолетовые сполохи. К несчастью для рамейцев, это не могло нанести нежити серьезного урона. Приблизившись к главному входу в форум, Кирилл попытался вынести двери телекинетическим толчком, но в ответ на дереве проступили колдовские сигилы. «Хорошее зачарование. Надо было пальнуть из драконобоя. Сбегать, передать ваш приказ», — осведомился командир отряда. «Не, не надо. И так справимся». На двери обрушились удары зачарованного лома. Физическая сила Архилича такова, что на втором десятке ударов зачарованная древесина стала поддаваться. Щепки летели во все стороны. Кирилл почувствовал себя настоящим дровосеком. 72, 73, 74. Наконец удалось расковырять нормального размера проход, однако имелась следующая преграда – завал из всякого хлама. Так рамейцы дополнительно укрепили вход. Баррикаду Архилич раскидал телекинезом. Они прорвались. «Получай». В боку ощутилось слабое покалывание. Какой-то отчаянный рамеец бросился на повелителя нежити с копьем. Наконечнику не повезло застрять между ребрами. Противнику было не суждено вытащить оружие и нанести повторный удар. Железный шлем за секунду смялся вместе с черепом. На пол брызнула кровь вперемешку с частицами мозга. Воткнутое в бочину копье было отброшено в сторону. Вслед за Архиличем в здании форума хлынули рыцари смерти. И снова завязалась схватка не на жизнь, а на смерть. Рамейские скутаты не дрогнули, они понимали, что обречены, бежать некуда. Осталось продать свои жизни подороже. Внутри форума находилась круглая аудитория с трибунами. В мирное время здесь проводились заседания, судебные слушания, сейчас проливалась кровь. Ягуары с азартом рубили рамейцев на части, сказывается превосходство в физической силе. Скутат, конечно, может отразить пару-тройку ударов щитом, а заодно получит перелом или вывих конечности. Пропущенные выпады зачарованного оружия в большинстве случаев оказались безвредными. Латы рыцарей смерти надежно спасли мумифицированную плоть, но не всегда. Один из скутатов рубанул спатой с раскаленным добела лезвием, располовинив немертвого вместе с доспехами от плеча до таза. Поверженный рыцарь сразу перестал подавать признаки нежизни. Секунд через 10 скутат снес голову второму полуличу. Кирилл обратил внимание на скорость, с которой двигался рамеец. Обычные люди так не умеют, мышцы не выдержат. За вторым пал третий и четвертый отстлани. Вот гаденыш. Он мне так тут всех положит. Кирилл совершил прыжок через половину зала и приземлился прямо на пути человека-скорохода. Попытка расплющить шлем вместе с головой обернулась неудачей, над воином вспыхнул желтый ореол, верный признак колдовской защиты. Да что за защита у него, раз даже я не могу ее взять. У Квинта она была слабее. Рамеец не растерялся, обнаружив царя лича перед собой. Он молниеносно преодолел остававшиеся между ними метры, Железный лом встретил град обрушившихся ударов. Кирилл еле-еле успевал блокировать их. Мастерство Скутата в ближнем бою было неоспоримо. Архилич выруливал исключительно за счет реакции и колоссальной выносливости. «Да какое шило тебе в задницу запихали!» Попытавшись контратаковать, Архилич допустил фатальную ошибку, недооценил резвость врага. Ромеец увернулся от тычка ломом в лицо и совершил выпад с патой. Ощущение проходящего через череп и мозг раскаленного лезвия не из приятных. После кратковременной вспышки боли, все померкло. Глава 22. Обнаружить себя похороненным под массой мертвых тел было весьма неожиданно. Выбравшись наружу, Кирилл осмотрел себя. Это чертовски странно. Похоже, он очнулся в другом теле, теле недавно умершего ромейского воина. Не узнать ламеллярный панцирь, дополненный птеригами, просто невозможно. Плоть имела почти нормальный вид, не считая бледности и начавшегося трупного окоченения. В груди неприятно кольнуло. Какого? Это ожило сердце, начавшее выдавать слабый едва заметный пульс с частотой 3 удара в минуту. Ощупывание головы показало наличие серьезного повреждения в районе левого виска, проломлен череп, хотя никакой боли не было. Получается, та сволочь меня убила. Тогда вот вопрос, почему я очнулся в чужом туловище? Мы же проверяли, при уничтожении оно способно со временем восстановиться даже из мельчайшей частицы. Судя по уже знакомой застройке, возвышающемуся солнечному шпилю, Кирилл по-прежнему выглядит. А во, смотри, мертвяк ожил. Возле кучи трупов объявились двое ягуаров, тащивших какую-то изуродованную женщину без ноги. Да не, скорее раненый. Эй, ты, скажи что-нибудь. Я Киацикаль, ваш царь. Хорошая шутка, ромеец. Дабы проверить магию и развеять сомнения, Кирилл заставил ягуаров парить в воздухе. Меня прикончили, но я снова здесь. Полуличи переглянулись. Это действительно ты, владыка? Да. Просто сменил сосуд. Отведите меня к Тлакетелю, он должен быть где-то в районе центральной площади. Слушаемся. Пока Кирилл добирался до центра города, с ним начали происходить метаморфозы. Проломленный череп зарос, волосы на голове посыпались клочками, кожа приобретала белый оттенок, истончалась, под ней проступали вены и капиллярная сетка. Компания из Ксачипипа, Квинта, Сыбзай дюжины жрецов личей облюбовала себе место в здании форума, где Кириллу встретил свой конец. О случившемся сражении теперь напоминали лишь следы крови на полу, трибунах отстлани успели провести уборку. Посреди аудитории была кровью начертана гексаграмма, внутри которой распласталось знакомое костлявое тело с фарфоровой кожей. Личи неустанно распевали заклинания по призыву духа Киацикаля. «Народ, можете прекращать», — окликнул Кирилл жрецов. «Я вернулся». Сцена немного молчания. «Он действительно владыка Киафикаль», подтвердил Сыбза. «Узнаю ауру. Мы так рады», — воскликнул Ксачипип. «Никак не получалось призвать дух. Уже начали думать, будто ты погиб окончательно. Я переселился в новый сосуд». Командующий армией передал Кириллу спату, длинный обоюдоострый меч. Им человек-скороход проткнул череп. «Драконий клинок. Ничего себе!» Архиличу доводилось слышать про драконьи клинки, куда вложены частицы сил крылатых ящериц. Такое оружие существует в нескольких десятках экземплярах, владеют им члены императорской семьи либо особо отличившиеся граждане. «Мне крупно повезло», — Сыбза сказал, что клинок начисто разорвал связь духа с телом. «Теперь ситуация проясняется, я не мог возродиться в своем сосуде, поэтому нашел себе другой, из числа ближайших трупов». «Владыка», — подал голос Квинт, присутствовавший здесь на правах наблюдателя. «Ты пал от руки самого наместника Витраниона Кассия. Что с ним стало? Он положил 16 рыцарей смерти прежде, чем его смогли сразить», — скрипнул зубами Тлакетель. «Скорость движений, реакция превосходила таковую у немертвых. Драконий клинок придал наместнику огромных сил, а теперь придаст их мне. Для этого нужно получить благословение дракона, иначе клинок просто обычная железка. У нас есть как минимум один ручной дракон. Скоро появится еще». Кирилл повертел меч в руках. Внешне она слабо отличалась от обычного оружия, но, если приглядеться, обоюдоострое лезвие идеально гладкое, ни одного скола, металл блестит так, что его можно использовать в качестве зеркала. Рукоять выполнена из чьей-то кости с инкрустированными топазами, они являются дополнительными магическими батарейками. «Что делать с твоим прежним сосудом, мой царь?» — уточнил один из жрецов. Перед Кириллом распахнулась воронка портала, секунду погодя она поглотила прежнее тело. «Не должно оставаться ничего, что можно потенциально использовать против Архилича. Через эти останки кто-нибудь когда-нибудь наверняка попытался бы вычислить местонахождение Крестража. Существуют специальные ритуалы для поиска людей, достаточно иметь в распоряжении частицу искомого объекта, волос, кровь или личную вещь в крайнем случае. Порядок. Дальше всех ждала скучная рутина. Подсчет потерь, добытых трофеев, бюрократия, новые назначения. Хианос с командой драконобойцев и жрецом отправился на север собирать остатки сил мятежных драконов, разведать общую обстановку. Пока не будет ясен расклад сил, наступать дальше рискованно, тем более хватает дел в самой Элиде. Кирилл избрал своим временным пристанищем роскошный домус, принадлежавший покойному наместнику. Тут был свой сад, атриум с купелью в 20 квадратных метров, мини-храм со статуями 9 древних драконов. Жилище даже не успели разграбить, отстлане взяли город всего за 2 суток, а с мародерами разговор был короткий. Квота в качестве назидания распяли, другие пополнили ряды пушечного мяса в армии некромантов. Звал, в комнату, приспособленную под кабинет, вошел Квинлан. Так как сражений пока не предвиделось, доспехи он сменил на короткую зеленую тунику с золотой вышивкой. Звал. «Присаживайся». Маг вольготно развалился в кресле напротив. Кириллу поставил на стол 2 амфоры с вином и 2 золотых кубка. «Извини, не пью». «Почему? Я и алкоголь – вещи несовместимые». Архилич налил красного напитка до краев и протянул сосуд попаданцу, невзирая на возражения. «Сегодня разрешаю. Дабы выудить из земляка больше, требовалось развязать ему язык. Старая как мир уловка. Только немного. Ага». Кирилл поднял кубок. «Ну, за встречу». Сделав глоток, Квинлан спросил. «Ты тоже способен пить?» «Пить, да, опьянеть, нет. Знаешь, в отличие от твоих жрецов, мне удалось сделать кое-какие выводы. После смерти дух живого или не очень существа обычно затягивает в тень, но с тобой этого не произошло. Ты, видимо, сумел создать для себя некую зацепку, не дающую духу перейти на ту сторону. Верно, но больше пока не скажу. Понимаю, у каждого есть свои секреты, у магов тем более. Квинт, ты упоминал, что до перемещения сюда изучал всякую сверхъестественную чертовщину. Изучал, кивнул маг. Правительство США в августе 1947 основало особую сверхсекретную группу, куда входили высокопоставленные чиновники, военные и ученые. Она получила кодовое обозначение Majestic 12. Не может быть. Ты что-то знаешь об этом? Вроде были обнародованы какие-то документы, где рассказывалось об этом Маджестике, НЛО и пришельцах. Их подлинность была под большим вопросом. Так значит, серые человечки-телепаты и тарелки реальны? Реальнее некуда. И ты их видел собственными глазами? Только мертвых. Зачем и откуда они прилетают на Землю? Их внеземное происхождение было целенаправленной дезинформацией. Инцидент в Розуэлле наделал много шуму. Официально было заявлено о крушении метеозонда, неофициально проталкивались версии об инопланетянах и многие люди, включая непосредственных очевидцев, поверили. Не пугать же народные массы нацистами, построившими базу под льдами Антарктиды и обладающими целым арсеналом техномагического оружия. Незадолго до окончания войны Третий Рейх эвакуировал туда тысячи человек вместе со всеми паранормальными разработками, так называемые летающие тарелки, лишь малая их часть, а серые человечки, гомункулусы, искусственные люди. Слышал о таких? Слышал. Нацисты, судя по всему, хотели вывести суперсолдат, но получились дистрофичные уродцы с непропорционально большими головами. Впрочем, перегрузки эти существа выдерживают намного лучше людей, вот их посадили пилотировать НЛО. Антарктическая база нацистов нуждается в ресурсах, лунатики их добывают. Тарелку не засечь ни радаром, ни невооруженным взглядом, а скорость у нее запредельная. Вот они и понемногу воруют людей, необходимые материалы, оборудование по всей планете. Неужели никто не пытался надавать им по рукам? Почему не пытался? Пытались. Целое соединение флота отправляли с целью найти и уничтожить базу. В общем, наши военные капитально обделались от возможности недобитых нацистов. Демонстрации лучевого и психотронного оружия хватило, чтобы развернуть корабли и убраться домой. Тем не менее, охоту за тарелками не прекращали ни на день. Это была задача номер один. Мы хотели понять принципы работы антигравитационных двигателей, маскировочной системы, лучевого оружия. Думаю, никто так ничего и не понял, протянул Кирилл. Упомянутых тобой технологий даже в 21 веке не появилось. потому что понимание принципов их работы лежит не совсем в научной плоскости. Интересная у тебя работа была, Квинлан. Черт бы ее побрал, американец осушил залпом третий по счету кубок. Надо было идти служить в морскую пехоту, а не в ВВС. Пилот в войну летал на Б-29, потом получил повышение, переехал на штабную должность, заниматься вопросами испытаний новых моделей летательных аппаратов. Там то меня завербовали охотиться за лунатиками, однако только ими дело не ограничивалось. Мы разыскивали ведьм, экстрасенсов, проверяли сообщения о появлениях неопознанных существ, аномальных явлениях. Представь себе, майор военно-воздушных сил США, ветеран войны, имеющий несколько боевых наград, лазает по болотам Флориды с несколькими похожими неудачниками в поисках человека-ящера. Не могли кого-то другого послать? Деятельность организации проходила под грифом «совершенно секретно», руководство не хотело чересчур раздувать штат. Во-первых, чем больше людей, тем выше вероятность утечек, во-вторых, бюджет не резиновый. В Конгрессе какой-нибудь дотошный бюрократ обязательно заметил бы утекающие непонятно куда средства. Лишнее внимание ни к чему. Занятно у вас получалось, одна рука не знает, чем занимается другая. Общественность нас бы не поняла, могла начаться тотальная паника, переходящая в хаос и крушение существовавших общественных институтов, устоев. С такими вещами шутки плохи. Может, поиски фей на Аляске и вампиров в Мексике выглядят со стороны забавно, но столкнешься с ними в реальности, будет не так забавно. Почему мы не находили никаких ископаемых останков на Земле, если там обитает столько паранормальной дряни? Тут хитрая штука получается. Магические существа сильно зависят от магии, без нее они не могут существовать, организмы быстро деградируют. В условиях слабого излучения даже останки быстро распадаются, поэтому с доказательствами было туго. А как и в каком году тебя занесло на Атрию? Американец вздохнул, глотнул вина, приготовившись продолжить рассказ. 1954 год. На авиабазу Нилис, где базировалось наше подразделение, приперли каменную глыбу. Уж не знаю, где ее откопали. Объект называли путевым камнем атлантов. По неподтвержденной версии он должен был открывать разрывы в пространстве. Руководство поставило задачу заставить проклятую штуковину работать, чего мы только не перепробовали. Шаманские пляски с бубном, сатанинские жертвоприношения, буддистские мантры. В итоге сработали зороастрийские гимны в комбинации гекатомбой, открылась черная воронка, меня в нее засосало и перебросило сюда. Ты хотя бы не умер, как я. Поверь, смерть лучше прозябания в рабстве. Стоило выйти к людям, как меня сразу схватили, избили и продали на серебряные рудники. Никто особо не разбирался, кто такой, откуда. Я провел полгода в ужасающих условиях, на грани голодной смерти, пока случился бунт. Еще год мы шатались по лесам, разбойничали, ничего другого беглым рабам не оставалось. Ради обретения магической силы, без этого тут никак. Я совершал ужасные вещи, убивал людей, магических созданий. В примитивных земных культурах существует поверье, что сила поверженного врага перейдет к тебе, если выпить его крови, съесть сердце или печень. Доля истины тут имеется. Ты занимался каннибализмом? Что? Нет, до такого я не опускался, но внутренние органы на импровизированном алтаре вырезал. У меня получилось напитать кинжал жизненной энергией жертв и превратить в атом, фетиш для аккумуляции магии. Тем, кто не обладает врожденным даром, приходится пользоваться вспомогательными приспособлениями. Получается, без своих бирюлик ты не умеешь пулять огнем и двигать предметы взглядом. К сожалению, мой медальон ты уничтожил во время нашей схватки. Сделаешь новый. На создание чего-то, обладающего сравнимой силой, уйдут десятилетия. Я могу решить все твои проблемы, и с магией, и бессмертием, взамен на клятвы верности. Позволь взять несколько дней на размышление. Тебя никто не торопит, пожал плечами Кириллу. Служба мне, дело исключительно добровольное. Не хочу лишний раз говорить про это, но мне осталось недолго. Лет 10-12 при наилучших раскладах, действие Ребиса с каждым приемом ослабевает. Эссенция отодвигает старость, но полностью отсрочить ее нельзя. Могу дать восстанавливающего эликсира из драконьей крови. Квинлан махнул рукой. Не поможет. Истинный философский камень, дарующий вечную молодость, удалось сделать лишь Николасу Фламмелю. У всех прочих, включая меня, получался низкосортный суррогат. Фламмель дожил до середины Хвика, мы так считали. Предположительно, он жил в Западной Европе, на территории Франции или в соседних государствах. Если принесешь клятвы верности, я покажу тебе способ стать бессмертным, не становясь нежитью. В его эффективности ты смог убедиться самостоятельно. Уже интереснее. Тут в комнату ввалилось шатающееся двухметровое тело с тремя глазами. Владыка. Пролепетал Сыбза. Замечательно. Опять нажрался. Животное ты. Вот кто. Там, это, Фотгафна, забыл. Что-то срочное. Не, проспись. Да. Кивнула порождение ада и зашагала прочь. Тафна, впать. Американец с недоумением наблюдал за сценой. Зачем держать при себе такую опасную тварь? Он полезен. Видит магию, ауры живых существ. Если дело серьезное, вполне ответственный демон. Сыбза такой же пришелец, как мы с тобой, Квинт. Ясно. Я давно хотел узнать о том, что творилось дома во время моего отсутствия. В подробностях. Расскажешь? Расскажу. Спешить некуда. Кириллу поведал про холодную войну, ее итоги, развал СССР, конфликтах и достижениях следующих 50 лет. Американец изредка задавал уточняющие вопросы, но в основном слушал, сохраняя каменное невозмутимое выражение лица. По нему нельзя было сказать, что старик чувствует. Этот человек в любом случае будет полезен, надо как-то расположить его к себе. Что может лучше объединять общие цели? Кирилл решил рискнуть. А знаешь, кто обучил меня телепортации? Даже не могу предположить. Иегова, он же Яхве или Аллах. Мак усмехнулся. Шутишь? Я вполне серьезен, мне довелось с ним немного пообщаться. Хм, пусть так, но к чему ты рассказываешь это мне? Насколько я понял, он решил выйти из тени, зачистить мир от языческих башков и править землей единолично. Моя задача заключается в открытии прохода сотри туда, в нужный момент. Для чего?